март 1980 года. От автора. Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, считают себя во всем учителями крестьян. Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина. Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учиться у крестьян способом перехода к лучшему строю и не сметь командовать. Вот правило, которое мы себе поставили. Ленин. Автору этого романа хотелось не просто оглянуться на давнюю прожитую жизнь, воскресить ее в своей памяти, но и разобраться в многолетнем наслоении, словно накипи на самоварной трубе, расхожих представлений относительно столбового вопроса. Кем же был этот мифический средний крестьянин? Тароватым неутомимым работником, у которого следовало учиться способом перехода к лучшему строю? Или аморфным недоразвитым увольнем живет, а для чего сам не знает? Не последним делом, по замыслу автора, было и желание проследить многообразные формы производственно-нравственных связей крестьянства, издавна определявшие в значительной степени физиологический облик народности нашей. Уклад сельской жизни, который воспитывал русского человека, делал из него прекрасного работника, стойкого воина, беззаветно преданного своей отчизне. Наконец, нравственный опыт, накопленный целыми поколениями, чрезвычайно важный предмет для каждого литератора. Исследовать это, писать об этом крайне необходимо, особенно в переходные периоды жизни общества. Мы не должны и просто не имеем права обрывать нравственные связи с предшествующими поколениями. Мы обязаны перенимать все то лучшее из народного наследия, что накоплено веками. Именно эти вопросы, эти соображения волнуют автора. Именно ради этого он и взялся написать роман, а вовсе не ради того, чтобы рассказать еще одну историю о зарождении колхозного строя. Об этом уже написано много книг, и мысль о соперничестве с ними, о подмене, так сказать, одних произведений другими, для автора смешна и нелепа. Литература не стадион, где состязаются в быстроте и ловкости. Здесь каждый бежит по своей дорожке и направление выбирает сам. И потом, колхозное движение зародилось у нас не в конце 20-х годов, когда происходит действие этой книги, а значительно раньше. Еще в 18-м году наше правительство выделило так называемый резервный миллиард рублей золотом на строительство коммун, а через 10 лет в стране насчитывалось уже более 40 тысяч колхозов. И даже колхоз-центр был. Любителям исторической точности советую посмотреть статистику того времени или хотя бы заглянуть в книгу Митрофанова «Колхозное движение», выпущенную в 1927 году, книга «Союз». Мне могут возразить, что это была не та кооперация, и колхозы, мол, не те. Да, формы кооперации были другие, но главное то, что она была. Ленинский кооперативный план преобразил страну. На 15-м съезде партии в 1927 году в отчетном докладе Сталина было заявлено, что сельскохозяйственная кооперация объединяет теперь около 1/3 всех крестьянских дворов. Стенографический отчет 15-го съезда ВКПБ, 1961 год, страница 64.